Те ходят, играют, а ты появился раз в год. Пришел 12 января, а второй раз пришел 1 июня сдавать экзамен. Что такое? Наш хороший студент хороший. Я не знаю. А знаю, да, он умел один раз. меняет уже характер. Помажешь все. Вместе с другом.